Глава 14. Губы твои, как маки. Дождь усилился. Небо потемнело, тучи набрякли. Казалось, что они вот-вот разрешатся чем-нибудь не очень приятным. Новым всемирным потопом или ужасным снегопадом, за которым на нас обрушатся лавины и нескончаемые ужасы ледникового периода. Как назло, дороги заполнились машинами, и мы несколько раз встревали в пробке. Минут через 40, наконец, добрались. И когда приехали на кладбище, случилось чудо. Дождь стих, а в небе появился просвет, как небольшой намек на то, что вечная жизнь будет обязательно доброй и светлой. Нужно только захотеть и очень постараться. Мы въехали в распахнутые ворота и по узкой дороге двинулись между торговых рядов. Сегодня они оказались пустыми. Кладбище было не тем, где был похоронен опер Бешеный и куда мы ездили с Кукушей. «Куда ехать, ты знаешь?» — спросил Кукуша. — Подъезжай к будке смотрителя, — ответил я и махнул вперед. Он проехал дальше, выехал на маленькую площадь и остановился у избушки с крышей, покрытой рубероидом. Удивительное дело, за 30 лет почти ничего не изменилось. Дорога стала уже из-за того, что по всей длине по обочинам прибыли могилы, и деревья разрослись. Кладбище называлось в народе старым и 30 лет назад, потому что здесь уже тогда никого не хоронили. Хоронили только блатных, но не тех блатных, которые уголовники, а тех, кто приходил по блату. Дохоранивали еще кого-то в могилы родственников. Можно было договориться о захоронении в старой заброшенной могиле. Правда, решить этот вопрос было не так уж и просто. Я зашел в избушку, в небольшую бытовку. Здесь было, в принципе, опрятно. Стояли достаточно современный офисный стол, стулья. У стеночки за шкафом расположился больничный, обтянутый дерматином диван. На стене висел календарь с передвигающимся красным окошком. Пахло растворимым кофе и дачей. За столом сидел парняга лет 35 в куртке и джинсах с короткой стрижкой. Своим видом он демонстрировал, что кладбище, по сути, есть портал в прошлое. В данном конкретном случае это ощущалось не только из-за того, что вокруг находились могилы. Здесь время остановилось еще и потому, что внешний вид этого парня ничем не отличался от вида такого же парня, который наверняка сидел здесь и 30 лет назад. «Здрасте», — сказал я. Он записывал что-то в большой ежедневник. На меня даже не глянул. Я подождал немного. Он дописал, бросил ручку, повернулся на стуле и молча кивнул. «В пятницу у нас тут похороны будут», — сказал я. «Гафарова Роза Каримовна». «В эту пятницу». Кивнул он и полистал свой грозбух, обтянутый искусственной кожей. Снаружи раздались голоса, затопали ноги, будто обивая грязь. Дверь открылась, и в контору зашел работяга в измазанном комбезе и в спортивной шапочке. — Саня! — бросил он смотрителю, но тот не обратил на него внимания. — Да, будут, — ответил он мне. — Сегодня могилу должны готовить. — Точно, — сказал он и кивнул на работягу. — Вон копчик. — А в чем вопрос? — Проверить хочу. — Че проверять-то? — удивился копщик. — Яма как яма. У меня этих ям за день знаешь сколько? — Так вырыли уже? — нахмурился я. — Нет, сейчас как раз собираюсь, — сказал он. — Спросить хотел, где это? — Степаныч, там надо плиту еще проверить, — кивнул Саня. — Сняли или нет? — А, это та, что Андрюха мне показывал. Выложена плиткой, да? — уточнил работяга. — Да, — подтвердил Саня. — Она самая. Иди, короче, посмотри. Если плиту не сняли, придешь, скажешь. Я им позвоню. — А если плиту не сняли? — нахмурился я. — У нас утром завтра. — Там плитка отваливается, кстати, — вклинился Степаныч. — Завтра утром тогда выкопаем, — пожал смотритель плечами. — Успеем. — Так что, не ходить, что ли? — спросил Степаныч. — Степаныч, блин! — прикрикнул смотритель. — Чё ты меня бесишь? Иди, я сказал. Если плита сдвинута, копай. Если не сдвинули, скажешь мне. Будешь утром копать, чё не ясно? — Да понял, понял! — махнул рукой копщик. — Степаныч! — кивнул я. — А можешь подстелить что-нибудь? Тряпку там, не тканку какую-то, чтоб всё не измазать. — Возьми там, под навесом! — скомандовал смотритель. Мы вышли. — Один, что ли, копать будешь? — спросил я. — А чё, в десятером надо? — усмехнулся он. — И сколько в среднем тратишь на могилу? — 40 минут. — Ничего, ты матерый. А быстрее можешь? — Не пробовал. — А чё, спешишь? Не успеешь, думаешь? — Да нет, не думаю, — кивнул я. — В гости к Богу не бывает опозданий. Хочу посмотреть, как ты рыть будешь. — Схерали, мне инспекторов не надо. Я достал 2000 и сунул ему в мозолистую и черную, как на картинах соцреализма, руку. — Покажи, как проехать на машине. — Ладно, я пойду по дороге, езжай за мной. Кивнул он и сунул денежку в карман. Он зашагал по узкой, засыпанной облетевшими листьями дорожке, а мы с Кукушей медленно двинулись за ним. — Капец, конечно, как все кленом заросло! — покачал головой дядя Слава, глядя по сторонам. — А вон, видал, памятник? Видишь, на углу. Курганов. Тот самый, который при советах директором торга был. — Надо же, кругом знакомства. Вели мы его в свое время. Да только отбрыкался он от нас. Крученый, зараза. Круговую поруку устроил. Дерзкий, отчаянный. Хотя ему уже за 60 тогда было. — Такие дела воротил! — покачал головой Кукуша. — Кто бы знал! Еще тогда ему прочили скорую смерть. А он до 97 дотянул. В прошлом году только схоронили. — Здесь машину бросайте! — крикнул Степаныч и махнул, чтобы мы прижались к могилке на краю. Мы вышли и пошли по сырой траве, по опавшим листьям, между старых провалившихся могил и покосившихся памятников заброшенного царства мертвых. — Вот она! — кивнул копчик и показал на гробницу, стоявшую чуть особняком. Роза все подготовила основательно и качественно. Могила выглядела как постамент, залитый бетоном и обложенный плиткой под гранит высотой 40 сантиметров. Это была последняя цитадель Эдика Калякина, а теперь вот и ее. Бетонная крепость, которую не возьмут дикая ломающая асфальт трава и молодые побеги кленов. Не возьмет эту цитадель ни стужа и ни зной, и даже постоянное гуляние проседающей и вспучивающейся земли долгие годы не сможет сломить силу армированного железной арматурой бетона. Плита была сдвинута. Плитой они называли тонкий кусок гранита, примерно 3 сантиметра, который прикрывал дыру в постаменте. Дыру, в которой скоро выруют могилу для Розы. Кукуша сел на лавочку, а я подошел к Эдику. Ну, здравствуй, дружбан. На портрете он был молодым и не похожим на себя, как и многие другие кладбищенские портреты. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Любил он Есенина, декламировал часто. Часто и с чувством. Девчонки с ума сходили. Степаныч расстелил грязное полотно и принялся копать. Я подошел поближе и начал пристально и внимательно наблюдать. Земля, корни. — Черепушку-то не боишься увидать? — хмыкнул копатель. — Могила-то не новая. — Так говорят, бояться живых надо, а не мертвых. — Верно говорят, — кивнул он. Он копал споро, как машина, не останавливаясь. Лопату сжимал голыми руками, и она казалась продолжением жилистого тела. Крепкий Степаныч вонзал штык в сырую землю и откидывал на грязную ткань. Раз-два, раз-два, раз-два. Вдруг лопата звонко стукнулась обо что-то. Сердце обожгло, и я подался вперед. — Что там? — Не кости, не боись. Кости так не звякают. — Покажи. — Ну, смотри, если надо. Это оказался камень. Потом попались еще два. Один большой, один маленький. И чем глубже в землю уходил Степаныч, чем опускался ниже, тем меньше оставалось надежды, что клад находился именно здесь. — Засек время? — спросил он, выбравшись из глубокой могилы. — 41 минута, — ответил я, глянув на часы. — Ну вот, я же говорил. Он ухмыльнулся. Он выбрался наверх, воткнул лопату в кучу и достал из кармана сигарету. Щелчком выбил одну, вытянул из пачки губами и щелкнул зажигалкой. Затянувшись горьким дымом, выдохнул и закашлялся. — Плитка в двух местах отходит, — показал он сигаретой. — Вон там, на углу, и вот тут. Действительно, плитка, закрывавшая торец могилы со стороны Эдика, отваливалась. И с той стороны, где копал Степаныч, тоже. — Сейчас-то уж смысла нет, — сказал он, — а летом надо сделать, а то вся отлетит нахер. — Ну что, доволен ямой? — Нормально, — кивнул я. — Нормально? — возмущенно повторил он. — Идеально, а не нормально. — Идеально, Степаныч, — подтвердил я. — О, а ты говоришь. Непонятно только, почему на кирпич плитку-то положили. Вроде бетонное основание. Видать, что-то там выравнивали. Строители, бляха, руки в стороны растут. Не могли нормально сделать. Понаберут бомжей, а те за пузырь валяют на отцепись. Беда, начальник, кругом беда. То, что в часах не все, а что-то имеется еще внизу, сказала мне Роза на прощание. Внизу чего? Внизу чего? Я прокручивал эту мысль раз за разом, но ответа пока не находил. В могиле, кроме трех камней, не нашлось ничего другого. — Ладно, поехали, — кивнул я Кукуше. — Давай, Степаныч, не хворай. — И вам того же, — усмехнулся он и снова затянулся сигаретой. — Посижу, отдохну малость. Он кивнул нам вслед, а мы двинули к машине. — Ну что, к жучке не передумал еще? — спросил Кукуша. — То, что в часах, не все. Еще внизу. — Чего? — Да, говорю, поехали. Посмотрим на эту жучку, сучку. — Ты чего, племяш? — Да блин. — Ты думал, там спрятано чего в могиле? — Была мыслишка, — кивнул я. — Была. Мы приехали на авторынок на аэропортовской трассе. Никакого лоска и никаких примет нового времени не было и в помине. Площадка, огороженная сеткой рабицей, была отсыпана мелким отсевом, в ямах стояла вода, а машины относились к категории третий сорт небрак. Будка-офис была кривой и старой, похожа на кладбищенскую. — Сегодня ты меня по погостам решил прокатить? — покачал головой Кукуша. — Там человечки, тут машинки. Кукуша, въехав на площадку, подкатил прямо к будке. Я вышел из машины и дернул дверь. Она не поддалась. Тогда я постучал и заглянул в окно. Оно оказалось затянутым шторкой, и я постучал опять, сильнее и громче. — Есть кто живой? Алло, гараж! Никто не ответил, но внутри послышалось шевеление. В окно выглянула злая пучеглазая морда. Выглянула и снова спряталась внутри. Дверь никто открывать не собирался. Тогда я начал долбить в нее кулаком, как кувалдой. Наконец она распахнулась, и на пороге возник взъерошенный и кривой чувак с седыми волосами, торчавшими, как перья у индейца. Роста он был невысокого, но выглядел агрессивно. — По башке себе постучи, баклан! Залаял он, обнажив крупные кривые зубы. И правда жучка! Удивительно, как точно иногда народ лепит кликухи. — Че такое на? — рявкнул он. — Не открывают? Жди, сука! Ты кто? Че тебе надо? Все тачки выставлены, ходи да смотри на! — Ты жучка? — поинтересовался я. Он замер, открыл рот, выпучил глаза и чуть не взорвался. Видать, в лицо ему такое нечасто говорили. — Че? — завопил он. — Кому жучка, а кому Евгений Петрович? Оборзели молокососы! — Так ты или нет? — кивнул я. — Сука, я тебе сейчас! Он разразился ругательствами, но тут же притух, когда из машины вышел Кукуша и медленно, неторопливой походкой подкатил к нам. — Братан, ты жучка или нет? — спросил он. — Вы кто такие? — ощерился чувак. — От кого? — От кого? От жмура одного! — подмигнул Кукуша. Жучка нервно переводил взгляд с него на меня. Его потряхивало, как пса. — Раз пришли, значит, дело есть, — сказал я и подался вперед. — Зайдем внутрь, там потрещим. Жучка отступил, пропуская меня и Кукушу в свое логово. — Стало быть, жучка — это ты, правильно? — спросил я, уперев ему палец в грудь. — Дело у нас к тебе, — хрипло сказал Кукуша и почесал подбородок рукой в перстнях. Жучка сразу сдал назад. — А, братва, здорово! Что сразу не сказали, что свои? — Проходите. А то тут шастают всякие, шваль разная. Понятия не имеют, наглые твари. Купца не желаете? Я встал посреди конторы и осмотрелся. Кондейка была обита изнутри фанерой. Было это много лет назад, и фанера давно почернела и выгнулась. На топчине валялась засаленная ветошь. В углу стояла стопка старой резины, а на полу лежали две магнитолы. А чуть дальше — погнутые, выщербленные алюминиевые диски. Пахло машинным маслом и соляркой. Бумаги на столе были мятыми, со следами горюче-смазочных материалов. Я уселся на старый облезлый стул, дядя Слава — за Жучкин стол, а хозяин присел на топчан. — Агрегат подыскиваете? — спросил он. — Подыскиваем. — кивнул я. — Нужен Nissan Премьера, старый, возраст 15-20 лет. Но чтобы нормальный, неприметный, но на ходу. — Обязательно Nissan? — нахмурился Жучка. — Хотелось бы, — кивнул я. — Был у меня такой, даже два. Но оба... Он замолчал, думая, как сказать. Потом махнул рукой. — Короче, нету сейчас. Скоро снова будет, но его подшаманить придется. Дверь, крыло. — Сколько? — Для своих 500 штук. — Не слабо, — нахмурился я. — Ты знаешь сейчас, какие цены? — оправдываясь, воскликнул он. — Думаешь, мне даром тачки достаются? Бизнес херовый. — Как они тебе достаются, не будем уточнять, — ухмыльнулся Кукуша. — А это не та ли тачка, что у тебя дернули недавно? — прищурился я, а он напрягся. — Недалеко от областной, во дворе стояла. На ней парень с девкой ездили. Алкаши, не это? Цвет темно-синий и магнитола не фурычит. А еще сиденье переднее пассажирское прожжено сигаретой. — Она самая! — настороженно кивнул он. — Супер! — удовлетворенно кивнул я. — Вот ее-то мне и надо. Во сколько там ремонт обойдется? — 140, как с куста, — не задумываясь, ответил он. — А может и 160. Сейчас цены, я тебе скажу, даже на эту рухлядь. — Она на ком, на тебе числится? — На мне, родненькая моя. — А сейчас она в ментовке, да? — кивнул я. — Ну да. Я сказал ведь, что еще не готово. — А когда отдадут? — Да кто их знает. Говорят, хотят к этому угону еще мокруху прицепить. — Короче, так, — сказал я и из своей спортивной сумки достал две пачки пятисоток. В глазах у Жучки вспыхнул огонек. — 100 мало, братва, — покачал он головой. — Хватит на ремонт, — кивнул я. — Скажешь ментам, что угона не было. — Как я скажу? — выпучил он глаза. — У них заява моя. — Напиши новую, скажи, ошибся. Забыл. Дал товарищу покататься. — Какому товарищу? — Тому алкашу. Он за десятку бабу свою тебе отдаст. Не то что заявление подтвердит. — Генки, что ли? — Да хоть Генки, хоть Ленки, без разницы. Тема такая. У следаков сейчас очко горит. Кент, на которого хотели мокруху повесить, и угон твоей лайбы, сполз. А дело закрывать надо. Мусора уже наверх доложили. Так что дальше сам кумекай, кем и как они дыру будут затыкать. — Я под мокруху! — взвизгнул он, как обиженная собачка, но я его перебил. — Ну какая мокруха, если ты Генке дал покататься? Пусть ищут дураков в другом месте, ты понял? — Ты понял, братан? — хрипло, с интонациями крестного отца, спросил Кукуша. — Тебе люди по-человечески объясняют. Еще и бабки, не за хрен, а от чистого сердца дают. Чтоб ты порадовал себя и старушку-маму. Ведь если они твою тачку под мокруху подведут, тебя и дернут, братан. У них фигурант сдулся. Все следаки зубами щелкают. У тебя сколько ходок? — Две. Но по мокрому делу нет. Я же никогда... — замотал головой Жучка. — У меня вот чистый бизнес. — Да кого это волнует, когда надо дело закрывать? Оно на федеральном контроле, братан. Тут пацаны твою шкуру спасают, еще и греют тебя. Вкурил, братуха? — Вкурил, — кивнул Жучка. — А ты кто есть, добрый человек? — Славик Плеш. — ответил Кукуша. — Слыхал, слыхал, — заявил Жучка. — Да не вопрос, пацаны, все порешаем. Генка мне до хера бабок торчит. Я ему часть долга скину и все дела. — Я, — прорычал дядя Слава Плеш, — ничего плохого говорить не буду. Наоборот, скажу только хорошее. Скажу так, я верю, что ты продолжишь заниматься своим бизнесом. И никто тебя не тронет. Никакие лигаши и никакие другие упыри не придут и не разобьют твои тачки и не сожгут здесь все. В общем, желаю тебе процветания и хороших бабок. Жучка сглотнул. — Я понял. Благодарю. — Все, бывай. — Так это, может, тачку какую-нибудь? — спросил он. — Может, когда и понадобится, — ответил Кукуша. — Дождемся, когда Ниссан из ремонта выйдет, — сказал я. — Если что, у меня тут крузак 10-летний. Отличный. Пробег небольшой, то, что надо. Чисто пацанский агрегат. Там, правда, дыра в двери была. Но мы сделали, комар носу не подточит. И документы реальные. Все путем. Из Казани пригнали. — Ну-ка, глянем, — подмигнул я Кукуше. Жучка отвел нас к покосившемуся ангару из профлиста в дальней части площадки. — Машина в мастерской у меня, — пояснил он. Мы зашли, увидели несколько разобранных тачек, а в центре гаража стояла Тойота, еще совсем недавно принадлежавшая вьетнамцу по имени Харитон. — Слушай, этот Жучка может и стукануть. Он 100% на крючке у ментов, — вздохнул Кукуша, когда мы ехали в сторону дома. — Но сделать надо было что-то, правда? Зачем мне, чтоб тачка эта висела надо мной? — Ну да, да, — кивнул он. — А пальчики, если что, так ты просто хотел ее купить, вот и все дела. — Какие пальчики? Не было угона, не будет и пальчиков. — Точняк. А че это мы на сухую едем, без музона? Он протянул руку и включил радио. — Губы твои, как маки, платье по моде носишь. Себя ты ему раздаришь, меня же и знать не хочешь. Меня передернуло, и я отвернулся к окну. Не любил я эту песню, а вот Катя... Катя любила. Она вообще всякую хрень любила, как жизнь показала. Кукуша вдруг начал прихлопывать пальцами по рулю и хрипло подпевать. «А я нашел другую, хоть не люблю, но целую, а когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю». Когда мы вернулись в город, я попросил Кукушу высадить меня у грузинской кафешки. Зашел и заказал хачапури, два шашлыка, еще какую-то мелочевку, хинкали, пхали, в общем, целый стол. Минут через 15 вынесли мой заказ, упакованный в пластиковые коробочки, сохраняющие тепло. Я загреб это все и, перейдя через дорогу, зашел в подъезд к Альфе. В подъезде, как всегда, было холодно. И, как всегда, в последнее время я почувствовал себя здесь неуютно. Я поднялся, встал перед ее дверью и постоял немного, прислушиваясь к своей прозорливой мыши. Она молчала. Разок царапнула, но это не в счет. Открывать своим ключом я не стал. Позвонил в дверь. — Кто там? — почти сразу раздался испуганный голос. — Это я, Сергей. Сердце забилось, но тут же щелкнул замок, и дверь открылась. Альфа, удивленно и обрадованно, прошептала. — Сережа? — Точно, Елена Владимировна, я. Хотел вот спросить, не проведете ли вы со мной дополнительные занятия по литературе? — По литературе? — нахмурилась она и отступила назад. — Что ж, это можно. Заходи. Только давайте, пожалуйста, без теории. — Без теории? Хочешь сочинение сразу? Ха-ха-ха! Я засмеялся. — Ну, можно и так сказать. Предлагаю что-нибудь сочинить. Держи. Я протянул ей пакеты с едой, и сердце сразу успокоилось, в груди разлилось приятное тепло. — Ничего себе! Что это ты принес? — спросила она, удивленно разглядывая пакеты. Она стояла босая. На ней была надета длинная розовая футболка, похожая на короткое платье. — Хе, это конфеты и шампанское! — усмехнулся я. — А пахнет шашлыком! — покачала она головой. — В принципе, тоже неплохо. Тогда давай срочно употребим, пока не остыло. — Откуда же это богатство? Из грузинского, что ли? — Ага. — Это ты здорово придумал. У меня, честно говоря, с едой не густо. — Ну, конечно. У тебя вся пища духовная, да? Она улыбнулась с небольшой грустинкой. — Ну, типа того. Если честно, я не думала, что ты придешь. Вот и не покупала ничего. — Почему не думала? — Ну... — пожала она плечами. — Ты злился на меня? Вчера вон или когда? Даже доброго слова не сказал в классе. Не улыбнулся? Не знаю. Я потянулся, чтобы ее обнять, но она увернулась. И мышь заволновалась, закрутилась на месте. — Погоди. Хочу сказать, до того, как мы начнем ужинать. — Что сказать? — нахмурился я. — Что ты теперь хорошая девочка? — Хотела сказать, что мне звонил Виктор. Я зарычал. Нет, — нет-нет, подожди, подожди. Он позвонил, но я не сняла трубку. Я занесла его номер в черный список. Так что теперь он не сможет мне позвонить. Никогда. И у меня возникло чувство, что я теперь совсем другой человек. Я вгляделся в ее глаза. — Ну что, молодец я? — тихо спросила она. — Аленка, ты молодец! — кивнул я и погладил ее по голове. — Еще какая молодец! Значит, не все еще пропало. И кашу с тобой в теории варить, конечно, можно. — В теории? — воскликнула она, широко открыла глаза и махнула пакетами. — Но по результатам практических занятий ответ может измениться, — усмехнулся я. — Балбес! — она прыснула и пошла на кухню. — Иди, где ты там потерялся? — Руки зайду помою. Когда я вышел из ванны и зашел на кухню, там уже все было приготовлено. Еда лежала в красивых тарелках, посредине стола стояла бутылка вина и два бокала. — Эх, не пьющий я человек, — хмыкнул я. — Но ради компании пару глоточков пропущу. — Ой, подожди! Она вдруг нахмурилась и приняла серьезный вид. — А у тебя паспорт с собой? — Покажи, а то я не уверена, что тебе уже исполнилось 18. — Чего? — она засмеялась. — Усы, лапы и хвост не подойдут? — улыбнулся я. — Вместо паспорта. — Усы и подделать можно. — Ладно, поверь на слово. Помоги мне принести все это в гостиную. Не будем же мы с тобой пировать на кухне. Мы перетащили яство и уселись на диван. — Наливай, — предложила она и потерла ладошки. Я плеснул вина по бокалам. — Ну? — задумалась она, подняв бокал. — За все хорошее, — усмехнулся я. — Романтик, — покачала она головой. — Давай. Мы дзинкнули стеклышками, пригубили и набросились на еду. Но, слопав хинкали, я притормозил и откинулся на спинку дивана. — Чего? — обернулась ко мне Альфа. — Ешь, остынет. Ты что, насытился уже? — Насытился ли я? — Ты спросила, насытился ли я? — Ну да, — кивнула она. — Нет, я не насытился. Я невероятно далек от насыщения, — ответил я. Но я не ем и тебе не советую. — Почему? — удивилась она. — Потому что очень скоро я начну тебя жать и мять. — Какой ужас! — прошептала Альфа и сделала испуганные глаза. — Какой кошмар! Она засмеялась. Она немного захмелела от вина и от еды, и, может быть, от спокойной обстановки. Может быть, каждый вечер, оставаясь одна дома, она со страхом прислушивалась к шагам на лестнице. Выглядывала в окно, а может, терзала себя дурацкими мыслями. В любом случае, сейчас все было совсем по-другому. Она выглядела безмятежной, и она смеялась. — Лен, — сказал я и замолчал. — Что? — тихо ответила она. Она тоже откинулась на спинку, повернулась ко мне и смотрела мне в глаза. Я протянул руку, провел пальцами по ее щеке, по шее, по плечу. Она ответила и вздохнула, чуть передернув плечами. Футболка, в которой она сидела, мало что скрывала. Я заметил, как одновременно с моим прикосновением ткань на ней натянулась, и через нее проступили острые шишечки. Не дожидаясь, когда я схвачу ее и начну жать и мять, как я угрожал минуты раньше, она потянулась ко мне сама, обхватила за шею, привлекла к себе и поцеловала. Все случилось там же, прямо на диване. Никаких кроватей, никаких постелей, никаких удобств. Страсть в моменты, когда она только разгорается, бывает нетребовательной к удобствам и пожирает все. Ей нет ни до чего дела. Нужно только больше огня. Много, очень много огня. Но даже в такие моменты, когда двое сливаются в одно целое, каждый из них остается наедине со стихией, как и в случае со смертью. Так что я не знал, провалилась или вознеслась на крыльях этой страсти моя учительница по литературе. Сам же я провалился и улетел в далекую и непроглядную даль. перестал различать и цвет, и запах, и вкус. Зато слышал хрипы и стоны, и чувствовал огонь всем телом, дикий, обжигающий, пожирающий меня. В какой-то момент показалось, что весь этот месяц был сном, что я впал в кому, и все, что со мной случилось здесь, было лишь видением. А теперь я пришел в себя и вернулся к своей обычной жизни, и к своей женщине, которая хрипела и задыхалась в моих объятиях от счастья и неимоверной любви, от такой, которую вынести невозможно. Это было похоже на наваждение, на фантазм и еще немного на смерть в зимнем лесу. А потом, когда все это кончилось, когда и силы кончились, и мысли еще не пришли в порядок, мы лежали на диване и смотрели в небо. Вернее, в потолок, и только я. Голова Альфы поднималась и опускалась, покоясь на моем животе в такт моему дыханию. Кончиками пальцев она легонько водила по моей груди, выписывая замысловатые заклинания. А я гладил ее по голове. Волосы, заплетенные в косу, растрепались, и Аленка не выглядела похожей на училку. Она была похожа на обычную девчонку, которая только что хорошенько позанималась любовью. — Сереж. — Да, Ален. — А кто такая Катя? — Не знаю. Беспечно пожал я плечами. Вот только сердце мое сжалось и заныло, а мышь, расслабленно балдеющая, где-то там внутри подскочила и понеслась галопом по всем внутренностям. — А мне кажется, знаешь, — сказала Лена, приподняла голову и легонько поцеловала меня в живот. — Потому что ты меня два раза назвал этим именем. — Гладь, гладь! Что ты перестал гладить? — Гладь.